Эпоксиду это не понравилось. Он попробовал обштопать запор по обочине. Не вышло. Тогда эпоксид чуть приотстал, а когда дорога пошла под гору, порывистыми ударами ноги по педали, тут турбинный двигатель, — объяснил он Леону, — разогнал машину до 170, но и эта несоветская скорость оказалась по плечу диковинному запору. Он не уступил дороге. 300-сильный гоночный движок, — констатировал эпоксид. Приклепали к Нивской раме, натянули запор в кузов, как презерватив. На каждую птицу тройку, — подумал Леон, — сыщется еще более лихая. Единственное, странно было, что Господь не позаботился о пристойном для нее оперении. По внешнему уродству запор мог соперничать разве лишь с отмененным в Объединенной Германии трабантом. Вероятно, птица-тройка — не божья птица, — решил Леон, или же таинственных ездоков устраивал внешний вид их машины. Гонки разбудили Ленни. — О, гутен так! — вымолвила она, увидев Леона. — Er ist meine Freunde aus der Moskau. Ферштейн, — объяснил эпоксид. Впереди опять замаячил сатанинский запор. Теперь он, медленно снижая скорость, двигался точно по осевой. Они шли вплотную. Могучим, литым немецким передним бампером, в кривой, как ятаган, узкий, заляпанный грязью, на соплях держащийся задний бамперишка запора. Ничего нельзя было разглядеть сквозь темные, как смерть, стекла запора. — Как знаешь, — угрюмо произнес эпоксид. Чего не было на его каменном лице, так это страха. Жизнь, какой он жил, предполагала возникновение подобных, нештатных, как выражаются социологи, ситуаций. По всей видимости, эпоксид представлял, как действовать в данном. Собственно, и Леон догадывался. Необходимо было приотстать, нарастить скорость и, воспользовавшись превосходством мощи, массы, бампера германца, смести, как мусор, с пути запор. Только вот мелькнула мыслишка, не затем сокрытый за темными, как смерть, стеклами народец установил на запоре 300-сильный гоночный движок, чтобы их вот так запросто сметали с пути. Что-то тут было не так. Пока Леон решал, тревожить или не тревожить своими соображениями эпоксида, тот в точности исполнил маневр. Когда несокрушимый германский бампер коснулся тощей запоровой задницы, запор резко ушел вперед. Затем непроглядное стекло откинулось, как крышка ларя. Два ствола, один в лоб эпоксиду, другой Леону, выставились из салона. Над стволами усмехались в усы черные небритые лица и, кажется, кепка «Аэродром», как шляпка поганого гриба маячила в глубине салона на голове водилы. Хачики! Эпоксид попробовал уйти на обочину, заметался по шоссе. Хачики только укоризненно качали головами, упреждая судорожные попытки перемещением стволов. Потом им это надоело. Один из них махнул рукой. «Хватит! Пиграли!» Запор начал притормаживать. Эпоксид, однако, и не подумал подчиниться. «Стекло им дырявить не с руки», — предположил он. «Побегаем!» Чуть не подцепил бампером запор. Тому пришлось наддать. Самодеятельность эпоксида пришлась хачикам не по вкусу. Один далеко выставил чудовищную длинную обезьянью руку с автоматом, как с пистолетом в ладони. Дал вверх очередь, демонстрируя, что патронов в достатке. Он больше не улыбался. закалившийся в горах Карабаха, а может, Осетии или Абхазии или Ингушетии, Хачик. Черные блестящие вороньи глаза его пылали наркоманической яростью. Меньше всего на свете Леону хотелось оказаться в его власти. Он понял, что все эти сообщения о содранной с живых людей коже, о жерельях из ушей, отрубленных головах, облитых бензином и заживо сожженных — все это не вымысел. Ленни заверещала по-немецки, обхватила за шею Эпоксида, тот, захрипев, едва вырвался. Появление Ленни вызвало у Хачиков оживление. Пока они обменивались впечатлениями, Эпоксид еще раз попытался уйти. Хачику пришлось вразумлять его второй очередью. «Значит так, в нос, чтобы Хачики не разобрали по губам, — прогнусил Эпоксид. У тебя под сиденьем пистолет, итальянский, Беретта, заряжен, все в порядке. Подденешь ногой, нагибаться не надо. Снимешь с предохранителя, я буду тормозить. У них все внимание на меня. Стреляй, понял? Я сразу буду уходить. Только попади, умоляю тебя, попади. Против двух калачей нам не светит».